Глава 38. «Что это за книга такая? Почему он ее ищет?» Повторила я свой вопрос, но Итан молчал, словно не слышал. Он думал о своем, лицо хмурилось. Кажется, ему не нравились те выводы, к которым он пришел. «Поэтому ты хотела, чтобы я оставил доктора в замке, чтобы он с удобствами нашел то, что искал?» Герцог повернулся ко мне, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Чтобы ты мог поймать его на краже», — обиженно произнесла я. «А ты что подумал?» «Чего я только не передумал», — уклонился он от ответа. «Что я его шпионка и воровка?» «Каюсь», — мелькнула на мгновение такая мыслишка, — сконфуженно произнес он. «Так что это за книга, Итан?» — третий раз задала я ему вопрос. «У меня много магических книг. Какая именно ему нужна, я понятия не имею», — развел руками герцог. «Может, это и хорошая мысль, чтобы он сам попался на краже?» «Вот видишь», — обрадовалась я. «Только я его выгнал из замка», — спокойно произнес Итан. «Этому проходимцу нечего здесь делать». «Но тогда мы его не поймаем». «Не так уж это и страшно», — промолвил он, улыбаясь. «Меньше проблем. А если он не успокоится?» «Тогда и будем думать», — ответил герцог. «Но магические сигналки в библиотеке я поставлю». «Ну, хоть что-то», — вздохнула с облегчением я. «Амилия, тебе не стоит думать о докторе. Я решу эту проблему», — улыбнулся мне герцог. «Вы позволите мне поискать в книгах информацию о нашем проклятии?» «Почему бы и нет?» — подмигнул он мне. «Вот только магическую книгу не каждый может открыть». Я погрустнела, вот же незадача. Как я сразу не догадалась, что только маг может открыть колдовскую книгу. «Давай поищем вместе», — предложил он. Радость вспыхнула в моем сердце, но в то же время зашевелилось смущение, как будто окатило волной теплоты, заставив покраснеть. Я отвела взгляд, чувствуя, как щеки нагреваются, а дыхание становится чуть более тяжелым. Смущение смешалось с радостью от его предложения, создавая невероятный коктейль чувств, который заставил мое сердце бешено колотиться. «Это было бы чудесно», — призналась я, мучительно краснея под его взглядом. «Ты мое чудо», — внезапно севшим голосом произнес герцог. Его лицо оказалось так близко, и я замерла в ожидании. Не мог же он просто так чувственно сказать и не продолжить. Даже про себя я не могла произнести, что мечтаю о нем. Герцог обнял меня, не давая отстраниться. Рука его потянулась к подбородку, поднимая его вверх. Его губы накрыли мои. Поцелуй немного грубый, кружил мне голову, заставляя хотеть большего. Непонятное томление охватило меня, когда Итан провел кончиком языка по моей нижней губе. Я всхлипнула, судорожно хватая воздух. Его поцелуи лишили меня, да всего лишили, воздуха, здравомыслия. Терзаемая стыдом, я застенчиво прильнула к губам Итана, он тотчас положил руку мне на поясницу и медленно погладил меня по спине. Его губы шевельнулись, словно побуждая меня сделать то же самое. Герцог положил свободную руку мне на затылок. Пальцы неспешно, дразняще скользили по шее, а другая рука продолжала ласкать мою спину. Итан целовал меня бесконечно долгими, опьяняющими поцелуями. Его язык обводил линию моих губ, потом проник внутрь, дразня легкими прикосновениями, пока я, сгорая от желания, не ответила ему. И тотчас мир будто взорвался. Итан рывком притянул меня к себе, крепко прижимая к затвердевшему доказательству его желания. Только когда его пальцы сжали грудь, а потом скользнули за вырез блузки, я внезапно вынырнула из-за водоворота наслаждения, в котором так охотно тонула. Угрызения совести заставили меня отпрянуть. Упершись кулачками в грудь Итана, я часто и глубоко задышала и, наконец, подняла голову, смущенно глядя в его глаза. «Я освобожу тебя от проклятия, душа моя», — хрипло прошептал герцог. «Ты такая нежная, такая невероятно невинная». Когда он отпустил меня, его дыхание было таким же прерывистым, как и у меня. Боги, как прекрасно, когда о тебе кто-то заботится. Я испытывала нежность перемешку с острым чувством благодарности. Только меня? Дошло до меня его обещание и, словно ушат холодной воды, окончательно привел меня в чувство. Я не могу освободиться сама, а сестер бросить на произвол судьбы. Ни одна из них так бы не поступила со мной. «Посмотрим. Я не занимался проклятиями», — ответил он, не сводя взгляда с моих губ. Я опять покраснела. «У меня иная специализация в магии». «Но книги», — нетерпеливо спросила я, — «книги помогут?» «Может быть, и помогут», — пожал он плечами. На моих губах до сих пор горят его поцелуи, и когда я смотрела на него, то думала совсем не о родовом проклятии. Надеюсь, что Итан не умеет читать мысли. «Клянусь, Амелия, свет души моей, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы...» Он замолчал, когда я с улыбкой приложила палец к его губам, не давая продолжить фразу. Он взял меня за руку и посмотрел в глаза. «Нет, я не хотела, чтобы он клялся. Слова будет достаточно. Итан Вильбургский не из тех, кто нарушает данное слово. Он надежный, как банковская система империи». «Амелия», — не успел он закончить фразу, как дубовая дверь в библиотеку тихонько отворилась. «Мы замерли в ожидании того, кто же крадется. Сегодня библиотека — самое популярное место в замке. С удивлением мы увидели, что в дверь проскользнула Ветта. Она оглянулась и, не заметив нас за высокой спинкой дивана, направилась к стеллажам с книгами».